мелькнула улыбка Тима. «Да, спасибо». Он вздохнул. «Я никогда не думал, что все будет так, Мэри. Я знаю, может быть, потому что я старый, я никогда не думал, что если она уйдет, останется такая огромная пустота. Даже Тим, кажется, не так важен для меня теперь. Только она, только она. Все по-другому. Даже то, что никто не ругается и не ворчит, что я долго задерживаюсь в Прибрежном и наливаюсь пивом, как она любила говорить. У нас с Эс была хорошая жизнь. Мы были вместе. Все дело в том, что с годами вы прирастаете друг к другу. Вы как пара старых ботинок, теплых и удобных. И вдруг все порвалось. Я чувствую, как будто от меня оторвалась половина. Ну, вроде бы как... Ну, вот если парень теряет ногу или руку. Понимаете, что я хочу сказать? Он думает, что все в порядке, и протягивает руку, чтобы почесать это место. А там ничего нет, только шов. Я вспоминаю о чем-то, что должен ей сказать, или хочу рассказать анекдот, который всегда ее рассмешит. Так тяжело, Мэри, я даже не знаю, что делать. «Да, я понимаю», — медленно сказала Мэри. «Духовная ампутация». Он поставил чашку. «Мэри, если со мной что-нибудь случится, вы присмотрите за Тимом?» Она не протестовала, даже не попыталась сказать ему, что это неудобно или глупо. Она просто кивнула и сказала: «Да, конечно». Не беспокойтесь о Тиме. Глава 22. За эту долгую и печальную зиму, которая последовала за смертью матери Тима, он очень изменился. Он был похож на тоскующее животное, бродил с места на место, ища что-то, чего там не было. Глаза беспокойно останавливались на каком-нибудь предмете, затем разочарованно отворачивались. Казалось, он ожидал, что произойдет что-то невозможное, и удивлялся, почему это не происходит. Даже Гарри Маркхэм и его бригада ничего от него не могли добиться, рассказывал в отчаянии Рон Мэри. Он ходил на работу аккуратно каждый день, но все грубые выходки парней не оказывали на него никакого впечатления. Он выносил их жестокий юмор, так же терпеливо, как и все остальное. Казалось, он ушел из реального мира, — думала Мэри. Ушел в место, где он был совсем один и навсегда закрылся от всех. Она и Рон вели бесконечные и бесполезные разговоры о Тиме, сидя в коттедже долгими вечерами. А на улице шел дождь, и среди деревьев выл ветер. Тим же уходил куда-то один или шел спать. После смерти Эсме Мэри настаивала на том, чтобы Рон ездил с ним в коттедж на выходные. Она не могла вынести мысли, что увезет в пятницу Тима и оставит старика сидеть перед камином в одиночестве. Для них это были тяжелые, печальные, медленно текущие месяцы. Мэри, которая делила свои свободные часы с Тимом, было немного легче. Для Рона она была только пустота, а что было в душе у Тима, никто не знал. Это было ее первое столкновение с горем. Такого раньше она даже не могла себе представить. И самое тяжелое состояние в том, что она была бессильна помочь. Что бы она ни сказала, что бы ни сделала, это все не имело никакого значения. Ей приходилось мириться с долгими периодами молчания, потихонечку убегать, чтобы выплакаться и погоревать в одиночестве. Она начала привязываться и к Рону, потому что он был отцом Тима, и потому что он был так одинок, но никогда не жаловался. С течением времени он все больше стал занимать ее мысли. Когда самое холодное время года приближалось к концу, она заметила, что его силы тают. Иногда, когда они сидели во дворе, и он протягивал руку к солнцу, ей казалось, что оно просвечивает сквозь покрытую венами и старческими пятнами кисть, и становятся видны очертания костей. Он начал сильно дрожать, и его когда-то твердая энергичная походка стала неуверенной. И как бы плотно она его ни кормила, он непрерывно терял в весе.